Глава 49. Как только мы отъехали на приличное расстояние, Маринка задала вопрос, терзающий всех. «Что это было нафиг?» «Пусть все объяснит ваша подруга». Страунг не захотел держать в секрете мою особенность. «Лина!» — Марина строго призвала меня к ответу. «А что Лина?» — растерялась я. «Понятия не имею, как все так получилось». «Вы о чем?» — не понял Гоша. «Леди Лина скрывает свой талант». Страунг все же решил помочь мне разобраться в произошедшем. В моменты большой опасности, растерянности или радости у нее происходит выброс магической энергии, которая помогает ей. Это и есть шальная магия. «Это правда?» — обалдела Маринка. «А чего ты никогда об этом не говорила? Подруга называешься. Я думала, у нас с тобой нет секретов друг от друга». «Да не знала я об этом!» Обиженно выкрикнула я. «Только сейчас поняла. Прежде я не догадывалась. Зато теперь понятно, почему мне всегда удавалось закрывать сессии на пятерке, хоть толком ничего не учила. В нашем мире я замечала, что мне невероятно везет в любой самой безвыходной ситуации. Теперь понятно, что это была магия». Поразившись открытию, я наговорила лишнего и тут же услышала удивленный голос дракона. «Это про какой наш мир? И сессии на пятерке вы говорите, леди Лина?» Я напряглась. «Ну, магия, выручай. Пусть он забудет все, что я говорила». Но Страунг не забыл и въедливо смотрел на меня. Неудобная у меня магия, шальная. Неподвластная и самостоятельная. Когда хочет, тогда проявляется. Так что придется выкручиваться за счет сообразительности. «Так ведь я говорила вам, лорд Страунг, что мы жили обособленно». Начала я нараспев, чтобы запудрить ему мозги и придумать что-то по поводу сессий. Настолько обособлено, что нам казалось, что живем в своем мире, не связанном с остальным. А сессии... Я слегка забуксовала, но тут же нащупала твердую почву для фундамента моей лжи. Это мы так называли работу по хозяйству, и чтобы выделять особо трудолюбивых, вели оценки. Так вот, я была наиболее успешной в любых начинаниях. Глядя на Страунга, поняла, что выкрутилась. Он поверил. Да и не настолько сейчас было важно то, что было в прошлом, когда на меня вдруг обрушилась шальная магия. Вернее, она всегда была со мной, но лишь сейчас я осознала ее. А убежденность Страунка, что все случилось из-за меня, не давала повода усомниться в моих магических талантах. «Ничего себе!» — протянула Маринка, изумляясь. «Это правда, что у тебя магия?» «Странно, что никто не замечал у вас такого таланта, леди Лина», — заметил Страунг, подозрительно присматриваясь ко мне. «От вас веет магией. Неопытной, но сильной». «Да, мне уже говорили об этом». Я вспомнила, как слово «веет», а Демина заменила словом «смердит», а «неопытная» прозвучало как «грязная». Вроде смысл один и тот же, а как по-разному звучит. «Смердит грязной магией и веет неопытной, но сильной». «Да, что ни говори, а Демина умела подобрать добрые слова для общения со мной». «Раз вам говорили об этом, так почему сейчас вы так удивлены?» — не отставал Страунг. Гоша, Толик и Марина тоже смотрели на меня требовательно, желая услышать объяснение. «Я узнала о том, что обладаю неосознанной магией от Адемины», — на вопрос в глазах Страунга пояснила. «От той девушки, что попалась во дворце вместе с братьями и моими друзьями. Она первая, кто назвал меня ведьмой. Ее братья подтвердили. А вы, лорд Страунг, почувствовали мой дар в момент нашего знакомства, когда я вошла в несуществующую дверь. Только я ничего не знаю о своей магии. Никогда не могла пользоваться ею. И если она и проявлялась, то невзначай. Я и сейчас не знаю, как на заговоренной поляне, где пропала ваша магия, лорд, мне удалось наделить друзей способностью драться и придать им немыслимых сил». «Да ты опасная штучка», — подначил меня Толик. «Бойся меня», — хихикнула я. «Надо будет попробовать научить вас управляться с ней. А если не получится, то остается надеяться, что магия и впредь будет выручать вас», — завершил тему Страунг. «Хоть встреча с разбойниками стала для нас всех стрессом, но отдохнуть и перекусить хотелось, потому он перешел к насущным проблемам. В этом участке леса я чувствую свою магию. Уверен, что смог бы и в дракона обернуться, так что здесь безопасно». «А на той поляне вы не могли обернуться драконом?» — поняла я. «Нет», — он покачал головой. «Ой, а можете обернуться?» Глаза Маринки загорелись любопытством. «Так интересно, так хочется посмотреть, как это происходит. «Давайте как-нибудь в другой раз», — примирительно предложил Страунг, не горя желанием выступать перед публикой в качестве дрессированной животинки. «А сейчас обойдемся обедом и отдыхом». Мы спешились, привязали коней. Страунг одним движением рук возвел резную беседку со столиком посредине и удобными скамеечками. Вторым движением он уставил весь стол яствами. Мой живот откликнулся радостно голодным бурчанием. Хорошо, что никто не услышал. Страунг был занят магией, а остальные жадностью смотрели на его подвиги. Рассевшись на скамеечке, мы принялись за еду. Это было невероятно вкусно. Просто пальчики оближешь. Обгладывая куриное бедрышко, я скосила глаза на Страунга. Ах, какой мужчина! И в бою пригож, и готовит прекрасно. Просто подарок женщинам на 8 марта.